В следующем блоке, на который ворчала Эбби, копировали навык довольно крупного монстра, похожего на варана с ледяной кожей. Этакий миниатюрный мегалан с белыми зрачками. Насколько помню заметки про шутеров, это довольно редкий экземпляр. Здесь уже никакой доброй девушки или какого-то другого хозяина у монстра не было. А помимо проводов и датчиков, аквариум был армирован стальной решеткой. А вместо игрушек внутри были разбросаны обглоданные кости. «Этот образец не склонен к взаимодействию, поэтому мы создаем видимость опасности с помощью распыления в воздухе ферментов хищников. Тем самым мы провоцируем монстра на формирование защитного слоя на коже. Между прочим, это лучшая природная броня, которую удалось найти». Сразу же прокомментировал Абрамов, явно поторапливая нас. «Подождите-ка!» — воскликнул Николаич. «А кто управляет оборудованием? Гефест?» За станком стоял полный, высокий мужчина с объемной черной бородой и такой же шевелюрой. «Это Александр Бацарич, один из лучших скаймастеров из тех, что работает сейчас в Мерзлоте. Он же возглавляет наш научно-исследовательский отдел», — пояснил Абрамов. «Ба! Так я и вижу, что это Гефест! Так его звали в профессиональной среде просто. Он легенда! Под его руками Скайкрафт превращается в лаву, а потом застывает в нужной форме!» Не унимался Николаич. «С ним мы еще пообщаемся», — вежливо проговорил отец Роберта. «Он присоединится к нашим переговорам. Пойдемте, у нас мало времени». Абрамов попытался обратить наше внимание на баги, но мы, как дети малые в зоопарке, ускакали к следующему отсеку. К лаборатории, где работали со шлемами. Несколько разобранных образцов, явно раскопанных в мерзлоте, были выставлены в застекленных стендах, откуда тянулись провода к новым моделям. На одном из столов нашелся и тот, который мы только что продали. За прибором колдовал старенький дед, в котором я узнал одного из профессоров Рипа. Вот это поворот! В Рипе его с почестями на пенсию проводили, подчеркнув неоценимый вклад в современную науку, да еще долго отказывались отпускать. А он, оказывается, и не собирался заканчивать научную деятельность. Просто работодателя сменил на более интересного. По соседству с новой вотчиной профессора находилась оружейная мастерская, где два работника сейчас собирали на верстаке что-то дальнобойное и крупнокалиберное. Задерживаться мы не стали, переключившись на следующее помещение, а там уже вообще непонятно, что происходило. На различных стендах, подключенных к приборам, сверкали разного размера оранжевые кристаллы. Руки манипулятора перемещали их в колбы, заполненные разноцветными жидкостями, а затем распределяли по боксам, руководствуясь каким-то им одним известным принципом. «Я так понимаю, это и есть Даркрон?» — спросил я, сложив на груди руки. «Именно. Исследуем проводимость в разных средах», — пояснил Абрамов. «Стараемся усилить взаимодействие с энергией мерзлоты». Последнее помещение с левой стороны оказалось заметно больше, чем предыдущее. Здесь располагался цех по производству дроидов, оригиналов из Даркрона. Над скелетом дроида из оранжевого сплава, распластанным на конвейерной ленте, трудилось несколько роботов-манипуляторов. На 3D-картинке, выведенной на плазму, был изображен финальный образец. Внешне дроид смахивал на смесь разведчика и истребителя, эдакий легкий штурмовик. «Сразу предвосхищая ваши вопросы», — начал Абрамов. «Это не оригиналы, но и не клоны. Мы называем их дженерики». «Ха, какое-то стрёмное название», — фыркнула Эбби. «Лаборант один пошутил, а оно прижилось», — отмахнулся Абрамов. Не развивая тему, он направился к выходу из цеха. «Пойдёмте, нас уже ждут». Мы оказались в следующем коридоре с большим количеством дверей. Миновав его, зашли в большую переговорную. За прямоугольным столом, рассчитанным человек на 20, нас уже ждали. И среди ожидающих даже нашлись знакомые лица. Елизавета, владелица «Энигмы», поднялась нам навстречу и протянула мне руку. Выглядела она снова потрясно. Красный деловой костюм, высокие шпильки, маленький мундштук, теперь уже не скайкрафтовый, а из оранжевого сплава. Она держала в левой руке. В нем дымилась сигарета. «Я покурю? Никто не возражает?» Поинтересовалась Елизавета и, не дождавшись ответа, затянулась. Помимо нее за столом сидели еще трое. Блондин лет 50, одетый в черный дорогой костюм. Александр Бацарич, каким-то образом прошмыгнувший мимо нас, смотрел теперь оценивающим взглядом.